Отъезд. В Москве ожидал меня ворох трудностей. Отыскание квартиры Тургеневым, переговоры с Метнером о возможности получить мне заем. Метнер дал мне с неохотой согласие на это. Не денежные затруднения мрачили его, а уезд с Асей Тургеневой, им воспринятый как диверсия против всех его планов. Не нравилось ему и то, что я еду в Италию, а не в Германию. Интересы к Италии — это где культурный упадок. Как только в Москве разнеслась весть о нашем уезде, она была принята так, конечно же, как брак, и тут выяснилось, что охотников устраивать мою жизнь было много. Мой отъезд воспринимался вообще как весьма непохвальный поступок, чего ему нужно, есть у него мусагет свое дело, сиди и работай в нем. Разумеется, все молвы и взгляды, которыми мерили Асю, уже появившуюся в Москве, не способствовали улучшению моих отношений с Москвой. Я, давясь негодованием, не без хитрости до времени его затаил, пунктуальнейше исполняя обязанности, ибо я себя окончательно ощутил птицей, захлопнутой в клетку. Я был связан с Москвой в материальном разрезе. Рассерди я тех, от кого зависело меня выпустить, все будущее мое ломалось. У меня не было ни гроша. Мать имела скромный достаток, обеспечивающий ее жизнь и позволявший изредка в виде исключения оказывать мне скромную помощь. У Аси не было ни гроша, у матери ее тоже, при огромнейшем семействе и скромнейшем жаловании лесничего Компионе. Единственное, чем мог поддержать нас, это открыть дверь своей гостеприимной хаты. Много есть форм оказывать человеку поддержку, и мусагет мне ее оказал, предоставив мое распоряжение 3000, но этим он меня покупал целиком, как писателя, на ряд лет. Но и 3000, выдай он мне единовременно их, я бы мог их утилизировать целесообразно. Нет, меня ущемили и тут обещанием высылать ежемесячно рублей 200-300, что впоследствии было вечным источником траты денег из-за ожидания их. Каково ждать перевода в Тунисе, в Каире, и бросить на ожидание не менее 700 рублей, лишиться поездки к Нильским порогам, к Галилейскому озеру? Кожебаткин, от которого зависела высылка, опаздывал с ней иногда на месяц, и мы томились, не имея возможности никуда двинуться. Форма, в которой мусагет оказал мне помощь, была жестока, оттого я воспринял ее враждебно. В сплошном томлении провели мы с Асей 3 месяца. Сентябрь, октябрь, почти весь ноябрь. Мусагет не отпускал, мотивируя необходимостью заседать, праздно преть и так далее. Единственное, что было отрадой мне, это использовать праздное для меня сидение на подготовку моих ритмистов к умению работать и двигать науку о ритме самостоятельно. Кстати, окончилось угрюмое, полное вражды молчание между мной и Блоком. Еще в «Боголюбах», прочтя Куликова «Поле», я был потрясен силой этих стихов. Из души сорвалось письмо к Блоку, на которое он ответил душистым посланием. Вячеслав Иванов за это время много поработал, чтобы нас примирить. Мусагет сделал предложение Блоку издать его «Ночные часы», и из заседания пленума послал телеграмму «Мусагет Альциона». Издательство Кожебаткина, приютившееся в Мусагете. «Логос» приветствует, любит, ждут Блока. Это было в конце октября. Блок с женой еще сидели в Шахматове. Блок пишет матери. «Мама, я уезжаю в Москву, а Люба в Петербург завтра. Завтра вечером я буду на лекции Бори о Достоевском. И еще. Боря женится. Боря уезжает отдохнуть за границу». Мы встретились в переполненном зале дома Морозовой, куда он попал прямо с поезда. Я был потрясен известием об уходе Толстого. Перед самым началом лекции, увидав Блока, я пробился к нему и крепко поцеловал, и тотчас бросился читать. На лекции было много почтенных деятелей — Струве, Клеревский, Брюсов, Эрн, Гершензон, Трубецкой, Кизлеттер, Бердяев, Булгаков, Степун и так далее. А следующие дни пребывания Блока в Москве были для меня предотъездными хлопотами, между которыми спешно, почти случайно, но горячо мы встречались с поэтом, обсуждая план собрания стихотворений его в Мусагете. Он сам предложил его нам. И я всячески доказывал Метнеру, культурную важность такого издания. Был он и в кружке ритмистов моих, сидел в уголке и прислушивался к специальнейшим разговорам о ритме. Сам он никогда не пускался в анализ стиха, полагая, что для поэта это опасно. Позднее он постоянно указывал, вот был Андрей Белый поэтом, пустился в изучение ритма и перестал сам писать. Об уходе Льва Николаевича Толстого из Ясной Поляны сообщалось 30 и 31 октября во всех газетах. Приезд Блока — случайное пятно в моей жизни, но он загрунтовывал 11-летие отношений, в которых не было уже ни одной тени. Перед самым отъездом в Москве разнеслась вещь, что мы с Асей уезжаем без церковного брака. Маме это доставило лишь минутное огорчение. Скоро она поняла нас в этом жесте и примирилась. Но по отъезде знакомые круги разделились на два враждебные лагеря, оспаривавшие друг друга. Одни утверждали, беспринципный декадент похитил юную девушку, другие доказывали с пеной у рта, дрянная девчонка погубила нашего Бориса Николаевича. Вот день отъезда. Мы поехали на вокзал из штатного переулка, где жили Тургеневы, с нашими матерями, ближайшими друзьями и родственниками Тургеневых. Но на перрон неожиданно явились многие мусагетцы и даже почтенные личности из независимых. Маленький, клокочущий, дружески возбужденный М.О. Гершензон в барашковой шапочке и Н.А. Бердяев с пуком красных роз, поднесенных Асе, проводили нас как новобрачных. В последнюю минуту влетевший в вагон Кожебаткин в цилиндре сунул мне громаднейший список работ, которые я должен был выполнить за границей. Поезд пошел, а мы со смехом читали, какими делами я был должен заниматься в Италии, планировать, редактировать тексты, писать предисловия и так далее. Дойдя до пункта 50-го, я с хохотом бросил весь список, ведь выходило вместо Италии и музеев я должен был с первого дня согнуться над пыльными листами рукописей, составлявших не менее трети всего багажа. Список этот утрачен был мной еще до Венеции, и вместе с ним утрачен был в душе навсегда мусагет. А впереди ожидали гондолы, Венеция, жаркий и грозный Неаполь, Сицилия, великолепный Тунисский залив, Средиземное море, пирамиды Египта и сфинкс, поглядевшие в глаза тайной жизни и предложившие ее разрешить. Свобода странствий или съеденной молью кресло редакторского кабинета, за время жизни моей в Африке моль съела эти кресла.